Глава 32. С тех пор, как мне исполнилось 7 лет, отец раз в месяц, независимо от времени года, завязывал нам с братом глаза, отводил нас в далекое, незнакомое нам место в лесу, которое окружал крепость, и оставлял нас там. Каждый раз место было разным. С собой у нас было палитру питьевой воды на человека, фонарик, изотермическое покрывало, 4 энергетических батончика и швейцарский нож. Мы должны были отыскать дорогу домой, ориентируясь по местности. «Компас может сломаться или его могут украсть. А если вы научитесь слышать то, что вам говорит природа, вы сможете найти дорогу откуда угодно», — объяснял он нам. Говорил, что подстрахует нас, будет следить за нами так, чтобы мы не видели. Но если нам будет по-настоящему грозить опасность, он вмешается. И вот однажды январским утром, через несколько месяцев после нашей поездки в Милан, Андреа как-то неосторожно поставил стопу и поскользнулся на покрытом мхом камне. Падая, он сломал лодыжку. Он кричал от боли, пытаясь встать, но у него не получалось. Сев на ковер из сухих листьев, устилавших склон холма, он схватился руками за ногу. Я сразу же подбежала к нему и села рядом. «Сильно болит». Хоть мне и было всего 12, я умела оказывать первую помощь практически при любых травмах и несчастных случаях. При отравлении газом, кровотечении, поверхностных и глубоких ранах, обморожении, обмороке, ударе током, укусах змей и насекомых. И, разумеется, при переломе. «Можешь пошевелить ногой?» «Да», — ответил брат, даже не пытаясь. На лице его читалась неописуемая боль. «Попытайся», — настаивала я, подыскивая подходящую палку. В лесу было темно. Над нашими головами висела огромная дождевая туча. Предыдущей ночью была гроза. Андрея вытянул ногу и попытался подвигать из стороны в сторону стопой в походном ботинке. «Я тебя ненавижу!» — прокричал он, что есть силы, сжав кулаки и глядя на небо, будто говорил с Богом. Но Бог у нас с ним был один, наш отец. «Нам нужно убираться отсюда!» — сказал он мне, задыхаясь. «Да», — ответила я, — «пойдем домой». Я почувствовала, что он имеет в виду что-то совсем другое, но понадеялась, что ошибаюсь. Это было бы богохульством. «Не домой», — прошептал он. «Мы должны сбежать, Гея». «Что ты такое говоришь?» Я хотела зафиксировать ему лодыжку, но у меня тряслись руки. «Вернемся в город, к бабушке». «Не волнуйся, Андрея, я рядом», — ответила я, чувствуя, как по спине пробежала дрожь. Только в этот момент я начала осознавать, насколько мне страшно действительно быть рядом. Я даже не могла представить себе, как это — не вернуться домой. Я любила своего брата, но он не имел права ставить меня перед выбором. Я продолжила искать палку, осматриваясь вокруг в надежде заметить отца. Я представила, как он выйдет из-за дерева, подбежит к нам, поможет Андреа, прижмет меня к себе и скажет, что он здесь, что мне не о чем беспокоиться, что все хорошо. Это было бы все равно, что очнуться от кошмара и обнаружить, что на самом деле мы лежим дома под теплыми одеялами и нам ничего не угрожает. И в этот момент у нас больше не будет причин сбегать. Мы получим доказательства, что мы так же счастливы, как другие семьи, что мой брат просто запаниковал и все себе навыдумывал. «Мы можем остаться. Нам не нужно выбирать». «Папа!» — звала я его, но раз за разом в ответ до меня долетал только шум начавшегося дождя и стоны Андрея. «Папа!» — прокричала я еще раз, но слышали меня только небо и лес. «Да хватит уже его звать!» — вспылил мой брат. «Ты ведь знаешь, что он не придет. Нет его здесь!» Знала ли я? Наверное, тогда я еще не знала. Наверное, я осознала это только в тот момент. Мне пришлось это осознать. Наш отец не шел за нами по лесу, не оберегал нас тайком. Вернемся мы домой или нет, зависело только от нас. Он поступал так, чтобы не было соблазна помочь нам? Вероятно. Чтобы сделать нас сильнее, убедиться, что мы выживем, если произойдет катастрофа? Возможно. Это была такая любовь? Довольно. Сказала я себе, стараясь не обращать внимания на роящиеся у меня в голове вопросы и на увещевание Андрея, который все повторял, что нам нужно найти шоссе, где бы оно ни было, пойти по нему и больше не возвращаться. Я сняла с себя шарф и примотала им палку к голени брата. Он закричал от боли, но позволил мне завершить начатое. Путь до нашего дома был не близок, и я даже не знала, в каком направлении нам идти. Я подняла с земли еще одну палку и дала ее Андреа, чтобы он опирался на нее, как на трость. Мы оказались неизвестно где, посреди леса, но мы обязательно выберемся. «Пошли», — сказала я, кладя себе на плечо его руку. «Держись за меня». Мне всего только и нужно было, что определить направление. Дождь уже лил, как из ведра. Если лес простирался в основном к северу от крепости, значит, наш дом должен был находиться на юге. Чтобы найти юг, достаточно было просто посмотреть, в какую сторону предметы отбрасывают тень. Жаль только, что солнца не было. Небо черное. Тогда нужно взглянуть на кроны деревьев. С южной стороны листва гуще. И обратить внимание на камни. Нам туда, где нет мха. Андреа продолжал подталкивать меня к поискам шоссе, постоянно указывая мне на далекие ориентиры. Я же старалась не дать ему сбить себя с толку. Перед глазами у меня была одна сплошная вода и коричневые пятна, как будто меня засосало в этот цвет. Время от времени я узнавала места, которые мы уже проходили, но не могла соединить их в голове в единую карту, определить траекторию. Крепко держа своего брата, я думала, если мы умрем, то умрем вместе, я буду не одна, и мне было стыдно. Мне пришло в голову, что если мы сбежим из дома, то не выживем. Мы не сможем без указания отца, не сможем без человека, который верит, что с каждым днем делает нас сильнее, не сможем без той безопасности, которую он нам дает. При первой же катастрофе мы погибнем. Потом мне представилась мама, как она рассматривает в полумраке свои колечки и тот магазин со старинными вещами, и шоссе. Если долго идти, то каким-то образом все-таки можно на него выйти. Мы бы, конечно, сразу бросились всем в глаза. Двое детей без взрослых, промокшие насквозь, с рюкзаком, снаряженным для выживания в лесу, и с палкой, привязанной шарфом к сломанной лодыжке Андреа. Нас бы остановила полиция, и пришлось бы все им объяснить. А как можно было объяснить нашего отца? Как он сидит в своей клетчатой рубашке и составляет во имя нашего спасения всякие заумные графики и таблички. Он желал нам добра, но только мы были способны это понять. Вдруг я увидела вдалеке свет окон крепости. Метаться больше не нужно, мы спасены. «Мы дома», — прошептала я брату, продолжая подпирать его плечом. «Так решила судьба», — попыталась оправдаться я. «Да уж, судьба», — повторил он, трясясь от негодования и обиды. «Судьба, которую ты за нас выбрала». Мама выбежала нам навстречу. «Вы в порядке?» — спросила она, взволнованно прижимая нас к себе. «Что у тебя с ногой?» — обратилась она к брату. Он пожал плечами и повернулся ко мне, пронзив меня ледяным взглядом. Этот взгляд я никогда не забуду. Отец встретил нас, сидя за обеденным столом. «Замечательно, вы вернулись», — отметил он. «Вернулись!» — выкрикнул Андреа. «Мы там чуть не умерли!» «Займемся твоей лодыжкой», — спокойно ответил отец, а потом добавил вполголоса. «Жить — значит отодвигать от себя смерть». Казалось, он говорит скорее не с нами, а сам с собой.